Джек. «Ты ведь едешь в Италию не для того, чтобы мне отомстить?» — спрашивает он. «Конечно, нет. Но ведь сейчас август». Джеки задумалась, глаза затуманились. Она что-то скрывает от него, какой-то секрет. Они с ней не такие уж и разные. Это стало понятно сразу, как они познакомились. Она умеет уходить. Ее лицо спокойно и бесстрастно. Такое выражение появляется, когда она знает, что за ней наблюдают. «Ты всегда подозреваешь, что с тобой играют, Джек», — говорит она. «Однако я не играю. Я люблю тебя, и ты это знаешь. Но мне необходимо прожить свою жизнь и делать то, что мне хочется. А пока меня нет, ты волен делать то, что хочется тебе. А потом мы снова воссоединимся». Она запнулась, но он может себе представить дальнейшее. Они вернутся в их идеальный Maison Blanche. Белый дом, французский. Приемы, свечи, музыка, речи. Она жаждет этой красоты и элегантности. Это часть их сделки. Конечно, она может и не произносить этого. Джек и так все понимает. По ее глазам, спокойным, холодным, уверенным. Откуда-то издалека раздались голоса детей. «Мы уедем ненадолго», — говорит она со своей очаровательной улыбкой. «Ты ведь сам как-то сказал, что все самолеты возвращаются». Ее голос бесстрастен, ровный, без полутонов. Потом она добавляет. «Пожалуйста, не забудь, что до моего отъезда нам надо встретиться с Биллом Уолтоном и обсудить эскизы Лафайет-сквер». Она берет Кэролайн с собой в Италию. Их не будет 3 недели. Джек читает в газетах о ее поездке. Приземлилась в Риме, затем короткий перелет в Салерно, где они с Кэролайн встретятся с Ли. Дни бегут, в прессе появляются снимки Джеки с Джанни Аньели. Что-то между ними явно есть. Какая-то особенная химия. Селлинджер тоже упоминает это. «Думаешь, это проблема?» — спрашивает Джек. Тот кивает. «Наверное, стоит попросить ее вести себя менее вызывающе». Он скучает по ней, а еще больше по Кэролайн. Так приятно читать ей на ночь в кровати, когда она прижимается к нему, такая маленькая. Она уютно сидела у него на коленях, когда они катались на яхте. Ветер, соленые брызги в лицо. Он крепко держал ее, а ее волосы застилали ему глаза. Джон совсем другой. Он простой. Земной. Ему почти 2 года. Настоящий мальчуган катается по полу, бьет ножками. Но Кэролайн... Он всегда чувствовал к ней необычайную, таинственную привязанность. Даже когда малышка рядом с ним, он воспринимает ее как далекий образ, воспоминание, ее нежный голос, запах, ее ручки, обвитые вокруг его шеи, стук маленького сердечка, когда она прижимается к нему, дышит, приоткрывает рот и закрывает глаза, когда засыпает в его объятиях. Проведенные с ней редкие минуты бесценны. Он помнит все: ее смех, ее молчание, все краски ее настроения. Он всегда любил ее всей душой, как некое маленькое божество. Это единственное существо в мире, перед которым он полностью склоняется, которому он полностью покорен. В том, как она смотрит на него, чего ждет от него, есть что-то глубокое и подлинное. Ради нее он должен быть не просто великим и выдающимся, но справедливым, честным, праведным, хорошим человеком. В его любви к ней есть какая-то экзистенциальная простота и прямота. Его любовь свободная и бесхитростная, как ветер.